Глава 9. Цвета тусклого золота. Прямо напротив входа, в ярком световом пятне, висела картина. Оцените ситуацию. Я, Рене, консьержка 50 с лишним лет, с торчащими косточками на ногах, рожденная в грязи и обреченная прозябать в ней, очутилась в гостях у богатого японца, обитателя дома, где я служу, а все из-за того, что не удержалась и встрепенулась на цитату из Анны Карениной. Я, Рене, сама не своя от страха и смущения, почти парализованная сознанием того, сколь кощунственно мое присутствие в таком месте, физически вполне доступном, но составляющем часть другого мира, которому я не принадлежу и который чурается консьержик. Я, Рене, случайно задеваю взглядом висящую за спиной месье Озу небольшую, специально освещенную картину в рамке темного дерева. Одной лишь чудодейственной силой искусства можно объяснить то, что чувство ущербности вдруг заглохло во мне, вытесненное мощным эстетическим импульсом. Забыв, кто я такая, завороженная, я шагнула вперед и обогнула месье Одзо. Это был натюрморт. Стол, накрытый для легкой закуски, устрицы и хлеб. На первом плане серебряное блюдо, на нем полуочищенный лимон и нож с резной рукояткой. На заднем две устрицы с закрытыми створками, поблескивающие перламутром осколок ракушки и оловянная тарелка, наполненная, скорее всего, перцем. Посередине опрокинутый бокал, разломанный хлебец с белым мякишем, левее еще один, до половины заполненный светло-золотистой жидкостью большой пузатый, точно опрокинутый купол, бокал на толстой цилиндрической ножке из стеклянных дисков. Все выдержано в гамме от желтого до эбеново-черного, а фон цвета тусклого матового золота. Я обожаю натюрморты. В библиотеке я пересмотрела все художественные альбомы, выискивая в каждом образчике любимого жанра. Была в Лувре, в музее Орсе, в музее современного искусства. В 1979 году видела выставку Шардена в Птипале. Изумительное открытие. Но все, что написал Шарден, не стоит и одного натюрморта великих голландских мастеров 17 века. Работы Питера Класса, Вильяма Класхеде, Вильяма Кальфа и Осиаса Берта. Настоящие шедевры жанра, да и просто шедевры, за которые я, не колеблясь ни секунды, отдала бы все итальянское «Кватроченто». Тот, что был передо мной, мне всякого сомнения принадлежал кисти Питера Класса. «Это копия», — сказал мне в спину месье Отзо, о котором я совершенно забыла. «Видно, у этого человека особый дар заставлять меня вздрагивать». Я вздрогнула, пришла в себя и уже приготовилась сказать что-нибудь вроде «очень мило». По отношению к искусству это все равно, что давлеть над по отношению к языку. Приготовилась, вновь мобилизовав средства самообороны, вернуться в роль тупой консьержки и в ответ на это копия подивиться, чего только нынче не сделают. Приготовилась, наконец, нанести решительный удар, который раз и навсегда рассеет подозрения месье Отзу и послужит непреложным доказательством моего убожества, то есть, заметить, такие чудные рюмки. И вот я обернулась. В последний момент мне показалось самым подходящим спросить «копия чего?», но слова застряли в горле, и вместо этого я выдохнула. «Прекрасный натюрморт».